Она спала. Ее рука, отяжелевшая во сне, по-прежнему покоилась в моей. Когда Ру закончит чердак, у Анук снова появится комната, и мы перестанем стеснять друг друга по ночам. Сегодняшняя ночь слишком живо напоминает ночевки в гостиницах, где останавливались мы с матерью, влажные от нашего дыхания. Сквозь запотевшие окна пробивается неумолчный гул городских улиц. Флан-бум-бум, флан-жули-бум. На сей раз нет. Молча клянусь я себе. На сей раз мы не уедем. Что бы ни случилось. Но и погружаясь в сон, я обдумываю это. И мысль не только желанна, она невероятна.